Глава 17. Первой моей мыслью было, да что она из себя возомнила, опять эти ее штучки. Ну уж нет, мы еще посмотрим, кто кого. Но раздражение тут же прошло, едва я увидел в ее глазах суровую решительность котенка, неуверенного, правильно ли он поступает. Умилила. И я сказал, я не обижу тебя и принуждать не стану. Конечно, можно было не останавливаться, и она бы уступила. Я же видел. Но мне нужно больше, чем один раз. Гораздо больше. Так что я и потерпеть могу. Кажется. Поэтому я дал ей передышку. Тактика уступок в переговорах всегда действует. Ее еще называют салями, как колбасу, которую лучше всего есть, нарезав тонкими кусочками. Небольшие уступки приносят удовлетворение контрагенту, а тебе не сразу, но дадут желаемое. Сполна. Поэтому сегодня тиран не тиранит. Вот так. Удивляйся, меняй обо мне мнение, девочка, думал я, глядя на ее светлую макушку в лифте и делая вид, что мне без разницы. Ну а мне уступка будет стоить немного. Сколько-нибудь километров бегом по Парижу. Привычно. Да и себе пора мозги проветрить, иначе перестану контролировать ситуацию. И так подбрасывает, как пацана в 15 лет. А эмоции надо держать при себе. Кстати, город внезапно показался мне офигенно красивым, аж дух захватило. И в воздухе кружилось столько запахов, листвы, осени, странно вкусного табачного дыма, или это арабы машины жгут. Ее звонкий голос мерещился повсюду, в разговоре из ночного кафе, в звонке мобильного, когда пробегал мимо сквера, в дальних отзвуках машин. Мистика. Наверное, все дело в эндорфинах. 2 километра. 3 на шагомере. А не проходила. Забежал на мост над Сеной. Остров Сите громоздился напротив. Собором Парижской Богоматери, подсвеченным размытыми огнями за голыми ветками дерева. Луна, почти полная, выскользнула из-за облака. Тоже мистика. И во всем этом что-то такое сумасшедшее, что живет рядом с нами, но проплывает мимо. Незаметное, но вдруг до боли и радости ощутимое. Пустота, в которой есть объем. Словно цилиндр на чертежной доске. Я вдохнул полной грудью. Закрыл глаза и открыл. Хорошо. Вроде и не дурак, а слов не находится. А она спит, наверное, и не видит всего этого. Но ничего. Будет завтра и послезавтра. Я-то знаю, что будет. Я побежал дальше. Купил бутылку с водой в баре. Передохнул немного. И снова побежал. Подумал, хорошо, что она смогла остановиться. Даже такая вся разгоряченная и хмельная. Если мне отказала, когда ей так хотелось, значит и других не подпустит. Вспомнился ее ответ на собеседование на вопрос, почему не замужем. Планка слишком высокая. Прекрасная. Это просто прекрасная. А ведь когда дразнилась своими туфельками, юбочками, сережками, казалось, наврала. Женская логика – это смешно. Несмотря на то, что уже почти сутки не спал и весь день на ногах, кроссовки словно несли сами. Мелькали улочки и площади, огни и бомжи на матрасах посреди тротуара. Но почему-то ни одной кошки. Мне вдруг все стало интересно, а еще больше увлекал вопрос, что она сейчас делает. Только часам к 3 ночи я вернулся на улицу грез. О, окно на кухне горит. И в ее спальне. Неужели ждет? Сердце уже успокоенное, забилось, как дикая лошадь копытами. Я набрал побольше воздуха в грудь и взбежал на последний этаж, почему-то забыв про лифт. Перед дверью замер. Восстанавливая дыхание, сделал равнодушное лицо и вошел. Вика сидела на кухне, с чаем. Пустая чашка рядом, белая, без изысков. Неужели мне? И на Вике что-то такое домашнее, уютное, белое. И косичка. Еще лучше, чем во всем том ее... Забыл, как называется. А глаза какие. Сердце предателя радостно заплясало. И захотелось воскликнуть, как в детском фильме «Петров и Васечкин». «Эх, Маша, ладно, ладно». Но я оперся рукой о притолоку и сказал. «Мы начали с вами не с того». «Почему на «вы»? А фиг его знает. Пусть ей будет приятно». «Дайте мне 2 минуты». Попросил Миша. И правда, словно спартанец, Он принял душ за пару мгновений и пришел на кухню в чистой футболке и джинсах, босиком. Свежий, с румянцем во всю щеку, как у деревенских мальчишек. Мне очень хотелось спросить, где он был, но это выходило за рамки деловых отношений. Пряча смущение, я подскочила, включить уже остывший чайник. Ведь Миша любит горячий, чтобы аж обжигал. Мой самый красивый на свете босс оказался рядом, в полуметре. Меня чуть не снесло от волнения, а он, как ни в чем не бывало, доставал с полки симпатичную баночку. Показал мне. Варенье. Вишня, клубника и миндаль. Средиземноморское. Хотите попробовать? Да. Тут еще есть фиги с грецким орехом. Персик, абрикос и дыня. Ягодная Комтес де Провенсе. Неуклюже прочитал он. Имеется в виду Ком де Прованс. А меня впервые в жизни не покорежило от искажения французских слов. Наоборот. Мне показалось милым. Я не стала поправлять. Миша добавил. «Есть еще, конечно, луковое варенье, но оно больше не к чаю, а к фуагра. Я просил горничную купить. Не уверен, не забыла ли?» Он отошел к холодильнику, распахнул дверцу и удовлетворенно сообщил. «Не забыла. Хотите?» «Нет», — улыбнулась я. «Ведь ночь». «А, и правда». Он поставил баночку с небюджетным лакомством обратно. «А еще шоколад есть, всякий разный». «Не смущайтесь. Считайте, что это мини-бар в гостинице». «Спасибо. Я все равно смутилась и даже рассердилась на себя. Ну зачем я смотрю на него, как завороженная?» «Что-нибудь выяснилось про переговоры завтра?» «Нет. С утра пришлют адженду», — ответил он и сел. «Но все точно начнется не с позаранку, так что успеем выспаться». «Зачем же мы приехали раньше?» Я налила ему чаю, почти как в офисе. Только мне отчаянно не хватало строгого галстука на нем, пиджака и... ботинок. Зачем он босиком? И ступни красивые, с ровными пальцами. Футболка обтягивала его плечи, обнажая рельефные руки, открывая взгляду плечи, как у пловца, широкую грудь. Все, что совсем не бросалось в глаза в деловом костюме. «Для акклиматизации», — спокойно ответил Миша и подтянул к себе чашку. «И потом на понедельник не было нормальных рейсов. Вы же знаете». «Нет, я ничего не знаю. Да мне как-то вариантов и не предлагалось для рассмотрения». Я села напротив, выстукивая телефонограммы своему размякшему мозгу. «Он – директор, начальник, удав». Но, судя по ответным ударам сердца, это не очень помогало. Я сказала себе: «Все, допиваю чай и иду спать». Не пропал, вернулся, не рычит. Значит, можно расслабиться и просто заснуть. А то на переговорах красавица-переводчица будет синюшной и вялой, как протухшая рыба на солнце. Миша подвинул ко мне раскрытую баночку и протянул чайную ложку. «Пробуйте». «Прямо из банки?» – удивилась я. «Почему нет?» – он пожал плечами. «Тут главное, вкусно или нет». Я зачерпнула краешком ложки темно-красного конфитюра. Миша придвинулся ближе, с другой ложкой и стулом. «Я тоже, если вы не против». «Конечно». Я уткнулась глазами в свой чай. Глупо было возражать. Но, наверное, жаль, что у меня не получилось просто заснуть, вместо того, чтобы дожидаться и увидеть его. Ведь утро вечера мудренее. А так глупость отчаянная. Особенно после того, что у нас было в машине и потом. И вот мы просто сидим за овальным столом, и между нами баночка конфитюра. В окна подглядывает Эйфелева башня и словно смеется над нами. Он сдержан, я напряжена. Правда, я не умею долго оставаться в напряжении. Есть в этом что-то неестественное. Даже для двух взрослых людей, которые друг друга поцеловали. Начальник и подчиненная. Боже, какое дурацкое словосочетание. Опошленное тысячами историй, в одну из которых я чуть не попала. Ведь фу! Срочно захотелось уволиться, чтобы избавиться от этой запутанности. Сердце ёкнуло. А вдруг я его потом больше никогда не увижу? Меня бросило в холодный пот, и я вскинула глаза. Он смотрел на меня. Не напористый любовник из авто и уже не удав. Совсем не удав. Опять незнакомец, с длинными пушистыми ресницами и изумрудными радужками глаз. Дымок клубился над его чашкой. Пахло пуэром. И ягодами. Я пригубила варенье. «Нравится?» — спросил Миша словно для галочки. «Очень вкусно», призналась я. «А я совсем не покупаю варенье. Мне мама присылает из деревни. Очень люблю кизиловое и вишневое. Знаете, моя мама однажды бросила городскую жизнь и перебралась в горы насовсем. Вот такой поворот. А ваша мама варенье не варит?» Миша отвел глаза. «Моя мама умерла». Испугавшись своей бестактности, я замерла. Я всегда теряюсь, когда случается одним словом сковырнуть розовую кожицу на недавно затянувшейся ране. «Простите», — выдохнула я. Он поднял глаза. Зеленые-зеленые, и наши взгляды встретились. «Не извиняйтесь», — сказал Миша. «Это случилось давно. Мне еще 10 было. Просто не справилась с управлением. Автокатастрофа». Пауза стала еще более неловкой. «Мне все равно очень жаль», — искренне сказала я. «Мне тоже». Миша больше ничего не сказал, лишь грустно улыбнулся. Но в его взгляде внезапно заиграла целая гамма эмоций. Не страсть, не показное равнодушие, а настоящее, большое, болезненное одиночество, годами скрываемое ото всех. Словно статуя, веками стоящая на площади, треснула, а под гипсом оказался живой человек. Голый, страдающий, задыхающийся от отсутствия воздуха и свободы. И от отсутствия любви. Мне стало так больно за него, что сердце сжалось до слез. Я коснулась его руки. Миша подался вперед. Наши глаза оказались совсем близко. Мои щеки в его ладонях. «Прости, я не должен», — зашептал он. А у меня потерялись все слова, и так тщательно удерживаемая мной преграда между нами растаяла. Стекла на пол крупными, горячими каплями. «Миша, я...» И он покрыл мое лицо поцелуями. Горячие губы, ищущие моих губ, обожгли и залили сладостью. Я ответила, ощущая электричество по коже, которое невозможно было сдерживать. Остатки самоконтроля растворились в его ладонях, блуждающих по моей спине, забирающихся под тунику, в нежности его пальцев на моей груди, в его губах, касающихся моей шеи и еремной выемки. Было столько жажды, сколько у человека, блуждающего по пустыне в одиночку и, наконец, вышедшего к источнику. За окном припустил дождь, и внезапное осознание «Я люблю тебя» вырвалось в моем шепоте между поцелуями и исчезло в его дыхании. Миша подхватил меня на руки и отнес в спальню. Туника упала на пол, и футболка тоже. Туда же, куда его джинсы и мои штанишки. Он был прекрасен, как греческий бог, как спартанский воин на арене. «Я никогда не обижу тебя», — прошептал Миша и склонился ко мне. Наши тела коснулись друг друга, кожа к коже, горячие, нетерпеливые, истосковавшиеся по теплу, дорожки поцелуев, объятия, касания. Желание делиться теплом и нежностью затмили разум. И уже было все равно, кто он и кто я. Мое сердце трепетало по-настоящему и пело его имя до тех пор, пока мокрые и уставшие, мы не уснули в объятиях друг друга. Под торжествующим взглядом Эйфелевой башни.